Глава 31. Трехкомнатная явочная квартира соответствовала всем тем признакам, по которым следовало определять степень ее конспиративности. Расположенная на первом этаже старинного двухэтажного дома, она двумя своими парадными входами смотрела на разные дворики, один из которых выводил в переулок, а по-другому, петляя между хибарными флигельками и хозяйственными постройками, легко можно было попасть на густо поросший кустарником склон центрального плато, на котором громоздилась старинная часть города. Причем через заднюю стенку старинного встроенного шкафа можно было попасть в чулан, из которого деревянная лестница вела в чистый, сухой, вполне приспособленный для пребывания там подвал – с лежаком и двумя керосиновыми лампами. Но самое важное, что небольшая металлическая дверь уводила из этого прибежища в катакомбы, из которых, как объяснил майор, в радиусе 1,5 километров виднелись 3 выхода на поверхность в разных частях города. «Диспозиция, значится, такова. Теперь вы владелец этой квартиры. Предыдущая хозяйка, которой являлась ваша тетя, вызвала вас сюда, чтобы помочь с трудоустройством и с учебой в мединституте. А сама недавно уехала к своим родственникам в Саратов. Но, увы, как это нередко случается с людьми после дальней дороги, скоропостижно скончалась. Никаких родственников в городе у вашей тети, а значит и у вас, не осталось». Но в городе их действительно не осталось. В этом можете не сомневаться, — загадочно ухмыльнулся майор, выкладывая на стол папку с бумагами. Другое дело, что сама хозяйка пока что жива, но вас это касаться тоже не должно. Валерия и капитан мельком переглянулись, и только после этого девушка обронила. Так ситуация немного проясняется. «Она еще больше прояснится, когда вы внимательно ознакомитесь с этими бумагами», — постучал он пальцем по тощей красной папочке. «Здесь ваша легенда, основанная на вашей реальной биографии, а также все мыслимые сведения о ваших предках, румыно-германских и венгерских аристократах, с польскими да австрийскими примесями». «Вот это уже действительно любопытно!» — заискрились глаза девушки. «Каким еще образом я могла бы познать свою родословную? Надеюсь, она не вымышленная? Мой коллега, которому удалось нарыть большую часть этих сведений, изрек. В другие времена этих сведений оказалось бы вполне достаточно, чтобы поставить нашу красавицу к стенке без суда и следствия, как враждебный элемент». «В самом деле высокая оценка нарытого вами», — сдержанно проговорила Валерия. Майор прошелся по комнате, покачался у окна на носках новеньких хромовых сапог. «Это я к тому, други мои походные, что в данном случае никакая легенда не могла бы сослужить, как сотрудницы контрразведки, лучше, чем реальная родословная, которую румынской контрразведке нетрудно будет проверить». «Вы собираетесь засылать меня в Румынию?» — напрямик спросила Валерия, лишь на мгновение опередив капитана, который намеревался задать Райчеву тот же вопрос. «Разве в управлении НКВД у полковника не шла речь о том, каким образом вас намерены использовать в этой контрразведывательной операции? Было сказано, что подробности узнаю от вас, товарищ майор, поскольку именно вы назначены руководителем операции». «Вот, значится, какая диспозиция, други мои походные!» — удивленно молвил Райчев, и капитан понял, что о самом назначении на должность руководителя он узнал только что от своего агента. Наверное, основной разговор с ним в кабинете начальника еще только предстоял. «По-моему, для полковника важно было определить», — объяснила Валерия, — «можно ли в принципе привлекать меня к этой операции? Надежно ли? Намерена ли я сотрудничать с вами длительное время? Коль вы здесь, значит, полковник пришел к выводу, что намерены», — утвердительно кивнул Райчев. «Хорошо, в таком случае начну вводить в курс дела я, тем более, что сама идея операции принадлежит тоже мне». Он решительно уселся за стоявший посреди комнаты круглый стол и широким жестом хозяина предложил комбату и девушке последовать его примеру. Едва они уселись, как в дверь постучали, и на пороге появился моложавый коренастый мужичишка лет 50 с сумкой в руке. Пока он молчаливо выставлял содержимое сумки, бутылку вина, палку колбасы, полукруг брынзы и булку хлеба на стол, майор коротко объяснял Валерии. «Это новый местный управдом Михаил Михайлович. В миру просто Михалыч. Он будет заниматься оформлением на ваше имя этой квартиры и вашей пропиской. Конечно же, все уже решено, но вам придется раз пять приходить к Михалычу на прием, поскольку заниматься вашими делами он якобы будет долго и неохотно, со всеми мыслимыми бюрократическими проволочками». «Словом, типичный, все еще не изжитый бюрократ», — добавил Михалыч. «По этому поводу вы можете возмущаться под дверью моего кабинета, угрожать, что напишите куда надо, жаловаться на меня соседям. Словом, все должно выглядеть как нельзя натуральнее, с игрой на публику. У вас, женщин, это обычно получается». «На публику это мы завсегда», — подыграла ему Валерия, «по простоте своей пролетарской». «Но всякий раз, когда вы будете являться под моими дверьми, там же станет появляться и некая Елизавета Волкова из соседнего дома. Вызывать ее мы будем в то же время, на которое будем назначать встречу с вами. Вот она, эта самая Елизавета!» Он извлек из нагрудного кармана фотографию женщины и положил на стол перед Валерией. «Снимок недавний и вполне выразительный». Со снимка на Валерию и капитана смотрела симпатичная полнощекая женщина лет 45 в платье с глубоким декольте, на голове которой красовалась немыслимо высокая завивка, а лицо освежали большие чувственные губы бантиком. Как только Валерия всмотрелась в черты лица Елизаветы, Михалыч ловким движением картежника забрал снимок и, подобно артисту, отыгравшему на сцене свой эпизод, удалился за кулисы. Майор дождался, когда Гродов наполнит помытые Валерией рюмки. В квартире было все необходимое для нормальной жизни целой семьи. И только тогда сказал: «Диспозиция, значится, такова, други мои походные. Эту стерву Елизавету Волкову, по вполне естественной кличке Волчица, давно следовало бы шлепнуть. Но удалось установить, что она не просто является агенткой сигуранции и румынской военной разведки, но и выбилась на роль резидента, на которого, очевидно, будет делать ставку и германский Абвер. Длительное время Волчица была связана с миром искусства, поэтому, в отличие от других резидентов, которые обычно стараются работать предельно скрытно, организовала у себя на дому своеобразный артистический или полуаристократический, это как уж посмотреть, прикинуть, салон. Причем почти все люди, которые приходят к ней, способны отыскать у себя какие-то молдавские корни, хотя большинство из них представления не имеют о том, в какое волчье логово они попадают». «И что, в этом логове до сих пор нет ваших людей?» — спросила Валерия, завершая приготовление бутербродов. «Наших, старший лейтенант Лазовская», — с заметной усталостью в голосе уточнил Райчев. «Теперь уже наших с вами людей. Есть, конечно. Мы знаем почти все, что там происходит. Тем не менее, я должна завязать дружбу с этой волчицей и войти в ее доверие. С какой целью? Вам понадобился еще один информатор, более надежный и проверенный, нежели тот, что уже внедрился в логово?» Прежде чем ответить, майор предложил выпить за непобедимую рабоче-крестьянскую Красную Армию и ее доблестных командиров, что никаких возражений не вызвало и вызвать не могло. «Будем говорить на чистоту. По имеющимся сведениям, со дня на день ожидается нападение на нашу страну германских, румынских, итальянских, венгерских и прочих войск». Майор сделал паузу, пытаясь понять, какое впечатление произвели его слова на капитана и Валерию. Как оказалось, никакого особого. Во всяком случае, внешне их чувства никак не проявлялись. О том, что вот-вот должна грянуть война, говорили теперь открыто, прямо на улицах города, на базарах и даже в очень ответственных государственных учреждениях. Неминуемый вопрос, которым встречают сейчас всякого военного с офицерскими знаками различия, молвил Гродов, освежая бокалы с вином и при этом объясняя свою невозмутимость. Как думаете, скоро ли начнется война или что-то в этом роде? Слова разные, а смысл один. В таком случае вам должно быть понятно, что следует ожидать резкой активизации как внешней вражеской агентуры, так и внутреннего вражеского элемента, пробубнил Райчев, угрюмо, без тоста опустошая свой бокал. В какой-то степени вы, Лазовская, станете выступать и в роли информатора. Но смысл вашей работы будет заключаться не в этом. «Относительно вас диспозиция значится такова. Вы – потомственная румынская аристократка в высокородных голубых кровей. Легенда ваша тем и упрощается, что в действительности так оно все и есть. Не станете возражать, поскольку это бессмысленно. Мало того, в ближайшие дни вы получите документальные подтверждения в виде оригиналов и фотокопий, якобы сохранившихся в ваших семейных архивах или добытых для вас неким влюбленным в вас чекистом. По этой части легенды мы поговорим отдельно. Через салон волчицы вы должны будете внедриться в румынскую, а со временем и в германскую агентуру настолько глубоко, чтобы при удачном стечении обстоятельств потеснить саму волчицу и стать резидентом Сигуранцы или военной разведки, которая в Румынии тоже действует сейчас под жестким контролем тайной политической полиции. «Постепенно я попытаюсь вникнуть во все нюансы политической жизни этой страны», – неожиданно молвила Валерия по-румынски, – «как и в особенности работы ее разведки. Я вижу, здесь стоит приемник, причем новый и довольно мощный. Уверяют, что некоторые румынские радиостанции он неплохо принимает, даже несмотря на работу наших станций глушения. Разобраться в нем поможет ваш сосед. Отставной старшина, радист-пограничник Унгуряну, который завтра же поселится с супругой в квартире напротив. Человек он в возрасте, но достаточно крепкий для того, чтобы охранять вашу квартиру. Да и вас в случае необходимости тоже защитить способен. Тем более, что владеет приемами самбо, как, впрочем, и его новая, неожиданно выпавшая на его долю супруга. К тому же оба будут вооружены. Кстати, ваше дополнительное обеспечение продуктами в виде походных пайков тоже будет вестись через супругов Унгуряну, причем с завтрашнего дня, еженедельно. Эти нюансы я уже оговорил, с кем надо. Не думала, что все будет выглядеть настолько основательно. Похвально, улыбнулась Валерия. Продумывали, старались, взбодрился от ее похвалы майор. Очень уж многообещающе выглядит сама операция, с размахом задумывается, с истинным размахом. С румынской разведкой, так крупно, выходя на резидента с подчиненной ему большой агентурной сетью, мы еще не играли. Да и румыны до недавнего времени работали в основном против Венгрии, с которой у них давние территориальные споры. Ну, еще не особо напрягаясь, против Болгарии и Греции. Поскольку Бессарабия и Буковина до недавнего времени находились под юрисдикцией румын, то и шпионского интереса к Одессе у них вроде бы не возникало. Но теперь территориальные аппетиты румынского руководства разыгрались вплоть до берегов Южного Буга. А коль так, то в своих тайных планах штаб Антонеску уже рассматривает Одессу как возможный административный центр всех оккупированных заднестровских территорий, так называемой Трансмистрии. Примечание. Напомню, что во время румынской оккупации осень 1941-го, весна 1944-го года вся территория между реками Днестр и Южный Буг по условной Бессарабской линии на севере была объединена под юрисдикцией Румынии в административную область Трансмистрию, центром которой в первые дни оккупации являлся Тирасполь, а затем он действительно был перенесен в Одессу. В это время западный берег Южного Буга охраняли румынские пограничники, отделяя тем самым подвластные Румынии территории от территорий, пребывающих под юрисдикцией Германии. Конец примечания. Они что, всерьез рассчитывают захватить Одессу и даже выиграть саму войну? Иронично ухмыльнулся Гродов. Майор окинул его таким снисходительным взглядом, которого обычно удостаивается необученный первогодок от армейского старичка, и поучительно спросил: «А разве в мире существовали правители, которые решались развязывать войны, не рассчитывая при этом на успех? Тем более, что набрасываться на нас они намерены вкупе с германцами, венграми и вояками Дуччи Муссолини. Вместе это огромная людская и военно-техническая сила, которую не стоит недооценивать». Райчев присовокупил к своему бутерброду с колбасой кусок брынзы, набил им рот и, все еще пережевывая, продолжил: «Словом, довожу до вашего сведения, старший лейтенант Лазовская, если вдруг случится так, что нашим войскам придется на какое-то время под натиском германо-румынских войск покинуть город, вам, скорее всего, будет предложено остаться в нем». «Даже так?» Воинственно отреагировал Гродов, вскочив и нервно прохаживаясь мимо стола. Но сама Валерия промолчала, а майор молчаливо дождался, пока он успокоится, и невозмутимо продолжил: «А затем будет точно так же предложено отступать вместе с румынами и немцами на запад. Вот какая она, значится, диспозиция вырисовывается, баронесса. Поэтому решать, а главное решаться, следует уже сейчас, немедленно. Потом, когда ставки на этой шпионской рулетке будут сделаны, передумывать станет поздно. Мы уже обсудили это с полковником в управлении НКВД», — сдержанно сухо напомнила ему Валерия. «В таком случае я сообщу вам, что работать вы будете медсестрой в ближайшей поликлинике, а по вечерам будете превращаться в студентку 4-го курса вечернего отделения мединститута». «4-го? Вы ведь уже немного учились в военно-медицинской академии, а пропущенное и упущенное по учебникам и на практике постигать будете самостоятельно. Мне очень хотелось бы, чтобы учеба у меня шла по-настоящему. Не волнуйтесь, старший лейтенант, двойки будут самыми настоящими. Ну вот, для первого случая мы с вами, кажется, все выяснили». «Не все. Здесь находится капитан Гродов. Я очень рада этому, потому что давно не виделась с ним. Да и виделись мы далеко отсюда. Но никогда не поверю, что вы пригласили его только для того, чтобы устроить нам свидание, и чтобы он знал, где и в образе кого я стану теперь обитать». Прежде чем ответить, майор, улыбаясь, несколько раз утвердительно кивнул. «В этом вопросе диспозиция, значится, такова. Нам известно, что у вас уже сложились такие, — повертел он развернутыми пятернями, — ну, скажем, особые, близкие отношения. Можно сказать проще. Валерия — моя невеста, и дело идет к свадьбе», — молвил капитан, стараясь не встречаться с удивленным взглядом девушки, которая, как и майор, слышала об этом его решении впервые. Райчев озадаченно покачал головой и встревоженно посмотрел на капитана, затем на девушку. «По поводу свадьбы — это для нас, други мои, походная новость. Выражусь конкретнее, худшая из новостей. Что познакомились и встречались, известно, а вот со свадьбой...» — озабоченно поскреб он ногтями небрежно выбритый подбородок. — «Я заметил, как ты, капитан, время от времени вскакивал и метался по комнате, особенно когда речь шла о возможной заброске Валерии в тыл врага. Ясное дело, я поговорю со своим командиром, но уверен, что ответ будет тот же. Со свадьбой это вы, други мои походные, не ко времени. Надо бы немного повременить.